Глава вторая. С возвращением Мотта, кажется, даже погода сошла с ума. Всю ночь и утро в изрисованное морозным рисунком окно билась буря. Порывы ветра бросали в окна крупный снег и кусочки льда. Сошли с ума и слуги, что с рассвета носились по форту, взвигивая, будто произошло нечто радостное, и настало время праздновать. Были ли они так рады возвращению хозяина, или для радости у них была другая причина? Но ни буря, ни слуги не потревожили моего сна, потому что в ту ночь я не сомкнула глаз. Сначала я пыталась отойти от будоражащей тела дрожи, прижавшись к стене в пустом закоулке форта. Хорошо, что я выучила такие места. Никто не перечил бродячей по ночи жене Мотта, пока тот благополучно отсутствовал. Так мне и удалось найти скрытые от глаз укромные островки. Сердце нехотя успокоилось, дыхание выровнялось. Искусственная тишина форта давила. Все его обитатели куда-то испарились. Знала бы, куда присоединилась бы. Садящееся за горизонт солнце мутной тоской опускалось в заснеженные ели. Дальше них ничего видно не было. Из какого бы окна я ни смотрела, на какую бы башню ни взбиралась, виднелись только деревья и снег. Пожевала губу, размышляя, что делать дальше. Смертельный холод, исходящий от стены пола, очень мотивировал. Покрывавшаяся испаренной спина замерзала быстрее остальных частей тела. Высунув нос из укрытия, я тихонько отправилась обратно, в сторону своей комнаты. Проблема была только одна. Именно ее Мот запечатал темнотой, чтобы надо мной надругаться. Другой комнаты у меня не было. На носочках я вышла в галерею с узкими окошками, отсюда увидела распахнутую дверь в свою спальню. Инстинктивно прислонилась к стене и, не дыша, прислушалась. Теон вышел из комнаты в одних брюках. Последние рассеянные лучи солнца подчеркивали достоинство моего безумного мужа, о которых я и не догадывалась, вернее, не хотела обращать внимания. Широкая мускулистая спина с буграми перекатывающихся мышц, сильные руки с просматривающимися венами, дорожки мелких мышц вели под ремень, а там... Я помнила его возбуждение. Сильное, напористое, неумолимое. Арт тоже меня хотел. И пусть от этой фразы хотелось скривиться, но это было именно так. Он хотел, а я ничего не чувствовала и никогда не позволяла ему дотрагиваться до себя в интимных местах. Он был терпелив, говорил, что дождется свадьбы, а если и после нее я не передумаю, будет ждать сколько нужно. Ты он же говорил о пророчестве, и что она создала меня для него. Бред! Он меня украл, заточил в свой склеп и мучает. Вот оно, он просто безумен. Взгляд снова прилип к Мотту. В третьем мире так выглядят мужчины, которые занимаются атлетикой и едят только овощи с мясом. Даже тут мы с ним не сходимся. Терпеть не могу мясо. И его. Он провел рукой по пепельным волосам и посмотрел на меня. Да, меня скрывала темнота. Да, я почти не дышала, но он меня видел. Я вжалась в стену и, не моргая, смотрела на него, боясь продолжения. Но Теон не шевельнулся в мою сторону. К его ногам стеклась темнота и поглотила, укутав его черными рваными крыльями. Это было жутко. Мот исчез. Я несколько минут постояла, убедилась, что это не ловушка, и побежала в свою комнату. Вооружившись тяжелым подсвечником, я с ним и просидела всю ночь под звуки бури. Служанки с завтраком дверь я не открыла. Пусть думают, что обленилась и сплю. В сотый раз я принялась обхаживать свою комнату по кругу. Эл говорила, что это кровать для супругов, и по приезду Мот начнет со мной жить. Как хорошо, что она ошибалась. Предчувствие говорило, что хозяин этого склепа не станет жить с такой, как я. Надо еще найти способ, чтобы и о близости он думать перестал. Живот тут же облизала теплая волна, и я приложила к нему руку. Перед глазами замерцали золотые, зеленые и синие огни, что мерещили, словно краски на палитре. Ничего такого я никогда не видела. Огни будоражили, манили, ослепляли. И, выбегая из комнаты прошлой ночью, я клянусь, что видела разноцветные мазки на закатном небе. Это наверняка магия Мотта, одно из ее проявлений, такое же, как и тьма, что ранила меня прошлой ночью. Предплечье побаливало, но уже начало заживать. В дверь постучали. Я не двинулась с места. Мот бы вышиб двери, не удосуживаясь таким жестом приличия. Слуги постучат и уйдут, и только Эл, имеющий ключи от этих покоев, может сюда войти беспрепятственно. Еще несколько вежливых ударов по деревянной поверхности, и после моего очередного молчания в замке повернулся ключ. Эл осторожно просунулась через проем, убеждаясь, что я не сплю. «Что-то случилось? Вы не выходили все утро?» «Не хотелось», — спокойно ответила я, предвкушая реакцию на свой внешний вид. Эл хмыкнула и уставилась на меня большими серыми глазами. Сама в приличном черном приталенном платье и длинном жакете, подбитым мехом, она смотрела на меня с неприкрытой претензией. Тонкие пальчики с выкрашенными бордовыми ногтями поправили ровное серебристое каре. «Лея, вы супруга верховного Мота Авенты. Почему вы продолжаете носить это?» Она указала на мои любимые синие джинсы и свободный вязаный свитер белого цвета. «Это я выделила. Одежда, в которой мне удобно. Один только вид платьев, которые вы хотите, чтобы я носила, провоцирует у меня простуду. Половина из них прозрачные. Как, например, то, что меня вынудили надеть вчера. И оно еще было приличным. Цель остальных нарядов огромного гардероба так же прозрачна, как и большинство тканей, из которых они пошиты». «Вы молодожены», — подтверждая мою догадку, обронила Эл. «У верховного утонченный вкус. В таком наряде вы его только отпугнете». Она направилась в сторону гардероба, по-королевски держа идеально ровную спину, и распахнула дверцы. «Вот». Она подсунула мне темно-красный бархат с вырезом на груди, что доставал почти до пупка. «К этому есть рубины, колье и браслет». «Да», — воодушевленно добавила она. «Нет», — я перебила ее. «Лея». Она посмотрела на меня так, будто я идиотка. «Пророчество исполняется. Ни один свитер и штаны, как у рабочих, что добывают уголь в шахтах». Она указала на джинсы. «Не остановит процесс». «Какой еще процесс?» Я устало потерла глаза. «Того, что ваш хозяин рано или поздно надо мной надругается?» Эл зло сощурилась. «Такой я ее еще не видела». «Вы не ведаете, что несете». Она сделала паузу. «Дорогая, верховный мод отличается от мужчин, которые окружали вас в Третьемирье. И с женщинами обращается бережно. Он благородно их спасает». Загадочно сказала она и едко добавила. «А некоторых даже терпит». «Видели бы его вчера», — съязвила я. «Что же, перенесем этот разговор на другой раз». Она отложила платье в сторону и благородно сцепила руки перед собой. «Я здесь по его поручению». Сердце гулко ударилось о ребра. «Он пригласил к нам в гости провидца, и тот хочет с вами познакомиться. Вы не против?» «Что? Провидца? Зачем?» Не понимала я, а потом обнажилась. «Ведь если это какой-нибудь экстрасенс, то он увидит, что Теон Рейн выкрал меня по ошибке». Но это с условием, что они тут все не заодно. Он знает о пророчестве джиннов и обладает знаниями, природа которых, увы, недоступная почти никому в трех мирах. Советую вам найти с ним общий язык. «Хорошо», — ответила я, будто у меня был выбор, и повела плечом. Растянутый свитер упал до локтя. Эл закатила глаза, но я так и не успела сказать ей, что думаю, потому что в комнату бодро вошел старичок. Именно старичок! Метра полтора ростом, в валенках, шерстяных штанах и распахнутом кафтане на меху. Седые волосы, что торчали из-под ушанки, сбились в сосульки. Белесая борода свисала до середины живота. Под ней, кажется, висели десятки амулетов, которые тихонько звенели от каждого шага. А шагал он быстро. «Наконец-то! Вы извели меня ожиданием!» Он улыбнулся и сверкнул заинтересованным взглядом. «Женщины!» Засмеялся он, видимо, решив, что мы тут болтали, словно две подружки. «Я провидец!» Он протянул мне сморщенную и пятнистую руку. «Я Лея!» «А глаза-то янтарные!» Увлеченно произнес он, разглядывая меня. «Кошачьи! Чудо! Просто чудо!» Я приложила ладонь к лицу. «Ну да, глаза у меня и есть вроде как янтарные!» Только я никогда не думала про их цвет. Светло-карие, ну и ладно. «Дорогая, выйдите!» Он приказал Эл, не глядя на нее. А вот я на женщину уставилась во все глаза. Откуда мне знать, безопасно ли оставаться с ним наедине?» «Конечно». Она, кажется, даже слегка поклонилась ему и покорно вышла. Я смотрела в спину удаляющейся женщины, а затем на плотно закрывающуюся за ней дверь. «Вас не знаю», — опустила взгляд на любопытного старика. «Так это ничего». Он бодро упер руки в боки, а затем помял длинную бороду. Он бодро упер руки в боки, а затем помял длинную бороду. «Я знаю, чего ты хочешь», — уверенно заявил он. «Вряд ли», — усмехнулась я, скрестив руки на груди. «Ты хочешь домой? Туда?» — он махнул рукавом. «В дом посреди чаши, где растут березы и сирень». Его слова тут же перенесли меня в маленький бревенчатый домик с белыми ставнями, окруженный низким дощатым забором. Крохотный двор был постоянно усеян мелкими березовыми листочками, а из окна моей спальни можно было рукой дотянуться до гибких веток ароматной сирени. «Откуда вы знаете?» Я даже подалась вперед от неожиданности. «Я ж провидец», — засмеялся он. «Нечему тут удивляться». «Тогда, раз вы все знаете, то для вас не секрет, что мне здесь не место. Я не имею к пророчеству никакого отношения. Ваш Верховный говорил про 3 дня и мой облик». Я потрясла головой, не веря в то, что произношу этот бред. «Но никакого облика нет. Я не та, кто нужна вашему Верховному». «Понятно, понятно». Старик выдохнул и снова почесал бороду. «Раз вы провидец, то знаете, что я не лгу». Надавила я, ведь если он и вправду видит, то знает, что я права. И в третьем мирье у меня есть жених. «Вот оно что!» — протянул старик. «Пошли прогуляемся». Я глянула на вздрагивающее окно, куда билась снежная буря. Во дворе форта, как и за его пределами, всю Авенту устилает бесконечный снег с редкими бодрыми елями и проникшими изуродованными деревьями. Так себе пейзаж. «Спасибо. Я, наверное, останусь тут». Пришлось отказаться. Хотя что-то манящее в провинции определенно было. Он увидел мой дом. Маленький, съемный и тихий, в который я переехала всего пару недель назад. Из вещей у меня была одна сумка с одеждой. «Пойдем, я покажу тебе чудо», — лукаво произнес он. «Чудо?» — опешила я. «Не слушаешь меня совсем, говорю же. Пошли смотреть чудо». Ох, это блаженное лицо старика. «В Авенте нет чудес», — зло отрезала я. «А почему ты думаешь, все носятся как ненормальные с самого раннего утра?» «Откуда вы знаете?» «Это не важно. А вот что важно, так это. Все знают про чудо, кроме тебя». «Неправда, неинтересно. Извините». «Упрямая. Хорошая пара Мотту». Я скривилась от его слов. «Мы не пара». «Право, право. Вы супруги». «Не по моей воле. Хватит!» Оборвала себя на полуслове, потому что уж провидец тут вряд ли виноват. «И какова? И какова твоя воля?» Он по-особенному выделил последнее слово, так что все внутри меня перевернулось от боли и несправедливости. И Мот. Прошлая ночь довела меня до предела. С таким жестким развитием событий здесь мне просто не выжить. «Вернуться домой. Обратно к тем, кто любит меня и кого люблю я». Выпалила, чувствуя, как от безысходности накатывает паника. «Хорошо», — таинственно произнес он и, пораздумав, добавил. «Я дам тебе возможность вернуться домой». «Что?» — я тряхнула головой и отошла от него. «Что слышала, красавица? Ты вернешься туда, где твой дом, туда, где тебе хорошо, туда, где любовь». «Каким образом?» — не веря ни слову, все же спросила я. «Вот таким!» Он достал из кармана горсть шариков, которые на первый взгляд выглядели стеклянными. «Это камни времени, из моих запасов!» — хихикнул он. «Возьми себе 2, быстрее!» «Зачем быстрее?» — я потянулась к раскрытой ладони с шариками. «Но что-то здесь было не так. Я испугалась, сама не зная, чего именно!» «Мот идет!» Провидец протянул ладонь еще ближе, предлагая камни времени. «Мот?» Прошептала я, наконец поняв, почему в животе запорхали ядовитые бабочки. «Как работают эти ваши камни?» «Бери скорее!» С Старик обернулся на дверь, и я, кажется, слышала шаги. «Вдруг ловушка?» Я отступила. «Вдруг обманываете?» «Эх!» Он потянулся в карман кафтана свободной рукой и достал кусок веревочки. «Но зачем бы я тебя обманывал?» Он бросил к высоким дверям веревочку, которая на лету выросла в настоящий канат, и ловко завязала ручки так, что распахнуть их было нельзя. Когда последний узел завязался сам по себе, двери качнулись от удара. «Как веревку удержит Мотта?» — спросила я, пятясь. «Сумасшедший провидец убьет нас обоих». «За кого ты меня принимаешь? Верховному со мной нужно будет потягаться», — хихикнул он. Старичок в кафтане и валенках говорит, что Мотту, который управляет живой тьмой и армией жутких воинов, нужно будет с ним потягаться. Небеса! «Вижу в твоих глазах вопрос». Старик, понимающе кивнул, игнорируя черные тени, что пролезли под дверью и по краям. «Это точно ты он. Многое из того, что умеет твой супруг, когда-то преподавал ему я. Вот так-то. Мои инструменты проще на вид». Он пожал плечами. «Я, скажем так, парень деревенский. Поэтому у меня веревки, камни да изба». Снова засмеялся он. А старший сын бывшего правителя Авенты вырос в другой среде. Дворцы, власть, много воин. Поэтому он и разбрасывает тьму. «Я ничего не поняла». Чистосердечно призналась я, содрогаясь от звуков каждого удара. «Потом, красавица!» Провидец взял меня за руку и бросил один из шариков на пол. Тот разбился в пыль, и последнее, что я видела, это разлетевшиеся в щепки двери и куски темноты, которые ползли по стенам, словно щупальца. В живот ударила мягкая волна, будто я прыгнула с высоты. Я всего-то моргнула и не поняла, как оказалась в другом месте. Из-за спины раздавалось тихое шипение и звуки воды. Я развернулась, не веря своим глазам. «Что это?» — спросила стоящего рядом провидца. «Это не мой дом, это не Третьемирье. Куда вы меня привели?»